Глава третья. К острову теней плывет корабль. «О, Хилбрек», — сказал Корум другу, — «удалось ли Мабденам выстоять против Фои Миори?» На это Хилбрек не мог ответить. Он покачал головой. «Гафанан был прав, а мы оказались дураками. Не надо было спешить сюда». «По крайней мере, с этим мы согласны», — раздался из тени скрипучий голос Сактрика. Камни на его короне поблескивали, когда он двигался. «Услышав это признание, я склонен немного продлить ваше существование. Более того, я могу гарантировать вам свободу в пределах этого острова, который вы называете Инискайт». С неожиданной заинтересованностью Сактрик спросил: «Вы знаете того, кто называет себя Гофананом?» «Знаем», — сказал Хилбрек. «Он просил нас не появляться здесь». «Похоже, он не глуп». «Да, смахивает на то», — произнес Корум. Он по-прежнему был зол, сбит с толку и все прикидывал возможность напасть на Сактрика, хотя понимал, что если даже и всадит меч в уже мертвое тело, это почти ничего не изменит. «Ты знаком с ним?» «Он как-то посетил нас, а теперь мы должны заняться вашей лошадью». Глаза Сактрика опять затлели красным, когда он показал на роскошную гриву. Хилбрек, крикнув, рванулся к своему коню, но у роскошной гривы уже остекленели глаза, и, обледенев, он застыл на месте. «Он не пострадает», — сказал Сактрик. «Он слишком ценен для нас. Когда вы будете мертвы, мы им займемся». «Если он вам это позволит», — с яростью пробормотал в бороду Хилбрек. Малибан отступил в непроглядную тень и исчез. Растерянно побродив среди руин, двое героев вышли на свет вечернего солнца. Теперь перед ними предстал остров в его подлинном виде. Если не считать холма с сосной, у его подножья они сейчас стояли. Остров представлял собой унылую равнину, заваленную обломками кораблекрушений, падалью, щебнем, остатками растений, костей и кусками металла. Тут валялись обломки всех кораблей, когда-либо оказывавшихся у берегов Инискайта, корабельные грузы и останки команд. Повсюду раскиданы проржавевшие доспехи и оружие, пожелтевшие кости людей и животных. Кое-где сохранились целые скелеты, но часть костей была растащена. Случайно Хилбрек и Корум наткнулись на груду черепов, а другая груда состояла только из грудных клеток. Истлевшая ткань, шелковая и шерстяная, обрывки одежды трепетали на холодном ветру, также приносившем гнусные запахи разложения. Тут же были разбросаны кожаные нагрудники, куртки, головные уборы, конская упряжь, сапоги и поножи. Все мятое и потрескавшееся. Кучей лежало ржавое, железное, медное и бронзовое оружие. Тускло поблескивали выломанные из оправ камни, словно их тронуло гниение. Повсюду, подгоняемые порывами ветра, носились тучи серого пепла, и нигде не было видно ни одного живого существа, даже воронов и стервятников, которые могли бы попировать клочками мяса, оставшимися на костях. «Иллюзии малибанов мне нравились больше», — сказал Хилбрек, — «хотя мы в них едва не погибли». «В определенном смысле реальность оказалась страшнее», — буркнул Корум, кутаясь в плащ. Следуя за Хилбреком, он споткнулся о кучу щебенки. Близилась ночь, и Коруму вовсе не хотелось проводить ее в окружении свидетельств смерти. На ходу гигант внимательно вглядывался в сгущающийся сумрак, и, наконец, что-то привлекло его внимание. Остановившись, Хилбрек отошел в сторону и стал разбрасывать кучу мусора, пока не наткнулся на перевернутую колесницу, в оглоблях которой лежали конские кости. Он залез в нее, и сверху с костным стуком рухнул скелет возницы. Не обращая на него внимания, Илбрек разогнулся, держа в руках какой-то бесформенный предмет, покрытый пылью. Он нахмурился. «Ты там что-то нашел, Илбрек?» — спросил Корум, подбираясь к нему. «Пока еще не уверен, друг мой Ватхак». Корум присмотрелся к находке Илбрека. Это было старое седло из растрескавшейся кожи. Подпруга казалась такой непрочной, что не выдержала бы даже самую легкую лошадь. Пряжки потускнели, заржавели, часть их отвалилась, и Корум решил, что эта находка совершенно бесполезна. «Старое седло?» «Так и есть. У роскошной гривы есть отличное седло. Кроме того, оно не подошло бы ему. Сделано для обыкновенной, смертной лошади». Илбрек кивнул. «Ты прав, ему бы не подошло». Но, спускаясь к берегу, гигант потащил седло с собой. Найдя относительно чистое местечко, друзья решили здесь и отдохнуть, ибо ночью делать было решительно нечего. Прежде чем отойти ко сну, Илбрек сел, скрестив ноги, и стал вертеть седло в своих огромных руках. Корум слышал, как он бормочет. «Неужели остались только мы двое? Неужели мы последние?» Наступило утро. Сначала бесконечное пространство воды посветлело. Затем она медленно обрела алый оттенок, словно в глубинах извивалась в предсмертных судорогах какое-то морское чудовище, извергая потоки крови, пульсировавшие на поверхности, пока вставало багровое солнце. Небо расцветало темно-желтыми отблесками, а на воде заиграли оранжевые блики. Величие восхода лишь подчеркнуло контраст между спокойной красотой океана и убожеством острова, так как он походил на свалку, куда цивилизация сбрасывала свои отходы, этакое подобие сельской навозной кучи. Таков был Инискайт, когда с него спадал покров магии. Таков был остров, который Сактрик назвал империей Малибанов. Проснувшись, путешественники с трудом поднялись. Сон их был беспокоен. Корум сначала размял искусственную серебряную кисть, а затем пальцы здоровой руки, так сильно онемевшие, что почти не отличались от искусственных. Со стоном выпрямившись, он с удовольствием подставил лицо порыву морского ветра, уносившего запахи гниения и приносившего взамен чистый, солоноватый воздух. Корум протер пустую глазницу. Скрытая под повязкой, она зудела и, кажется, слегка воспалилась. Он поднял повязку, чтобы под нее проник воздух. Стал виден белый, молочного цвета шрам. Обычно Корум избавлял себя и других от неприятного лицезрения раны. Илбрек расплел и причесал золотистые волосы, после чего снова привел их в порядок, вплетая нити из красного золота и желтоватого серебра. Эти толстые косы, закрепленные металлом, были единственной защитой для головы. Илбрек гордился, что в бою никогда не носил шлема. Оба подошли к морю и старательно умылись холодной соленой водой. Корум не мог отделаться от мысли, что вода вот-вот замерзнет. Неужели Фой и Миори одержали победу? Неужели Броан Мабден превратился в безжизненную ледяную равнину от края до края? «Глянь», — сказал Илбрек, — «ты видишь, Корум?» Ватхакский принц поднял голову, но ничего не заметил на горизонте. «Что, по-твоему, я должен увидеть, Илбрек?» «А я вот вижу. Уверен, что это парус, который идет со стороны Броан Мабдена. «Надеюсь, что это не друзья спешат к нам на помощь», — грустно сказал Корум. «Я бы не хотел, чтобы и они попали в ловушку». «Может, мабдены одержали победу над Каэрлудом?» — предположил Илбрек. «Возможно, мы видим первую эскадру, вооруженную могучей магией Амергина». Но слова Илбрека действия не возымели. Корума покинули все надежды. «Боюсь, что корабль, который ты видишь, — сказал он, — принесет дальнейшие страдания и нам, и тем, кого мы любим». Теперь, кажется, и Корум видел на горизонте черный парус. Корабль быстро приближался. «А там!» — снова показал Илбрек. «Не второй ли парус?» На мгновение Корум уверился, что и он видит еще один парус, поменьше, словно в кильватерной струе первого корабля идет парусная шлюпка. Но потом она исчезла из виду, и Корум решил, что это была игра света. Волнуясь, они ждали приближения судна. Высокий, вскинутый бушприт был украшен фигурой льва в прыжке, инкрустированной золотом, серебром и жемчугом. Весла были осушены, и галера шла, увлекаемая только силой ветра. На мачте трепыхался огромный, черно-красный парус, и вскоре у друзей не осталось сомнений в том, что корабль держит курс на Инискайт. Илбрак и Корум принялись кричать, пытаясь заставить корабль изменить курс и обогнуть остров, чтобы найти более подходящее место для высадки. Но судно продолжало идти вперед. Они увидели, как оно скрылось за мысом, явно намереваясь бросить якорь в бухте. Илбрек без церемоний подхватил Ватхага, посадил его к себе на плечо и помчался туда, где они в последний раз видели судно. Несмотря на кучи мусора на каждом шагу, они легко одолели это расстояние. И когда, наконец, Илбрек, с трудом переводя дыхание, оказался на берегу единственной гавани, он успел увидеть, как с борта корабля, стоявшего с неубранными парусами, спускают маленькую шлюпку. В ней находилось три фигуры, но гребец был только один, закутанный в толстые меха. Его спутники, одетые точно так же, сидели на носу и на корме соответственно. Не дожидаясь, пока лодка пристанет к берегу, Илбрак и Корум по пояс зашли в воду, вопя изо всех сил. «Обратно! Уходите обратно! Это земля ужасов!» — кричал Илбрак. «Это Инискайт! Остров теней! Все смертные, которые высаживаются на него, обречены!» — старался предупредить их Корум. Но грузная фигура продолжала грести, а его спутники не подали и виду, что слышат эти крики. Так что Корум начал думать, не успел ли Малибан уже заколдовать их. Наконец, шлюпка приблизилась к берегу, и Илбрак и Корум оказались рядом с ней. Корум ухватился за борт, а Илбрак возвышался над ней, как морской бог, каким в легендах мабденов был его отец. «Тут опасно!» — громыхнул он. «Вы что, не слышали меня?» «Боюсь, они не в состоянии слушать», — сказал Корум. «Боюсь, что они, как и мы, оказались под властью чар». Человек, сидевший на корме, откинул капюшон и улыбнулся. «Отнюдь, Корум Джейлен Ирсей, во всяком случае весьма сомнительно. Разве ты не узнаешь нас?» Корум отлично помнил это лицо. Он узнал правильные черты этой старческой физиономии, окаймленной длинными седыми локонами и густой сидеющей бородой. Он узнал холодные голубые глаза, тонкие искривленные губы, золотой обруч с драгоценными камнями и такие же драгоценности на длинных гибких пальцах. Он узнал мягкий, тягучий голос, полный глубокой мудрости и внутренней энергии, обретенных за долгие годы. Принц узнал колдуна Калатина, которого впервые встретил в лесу Лаар, когда искал копье Брионак. Это случилось в те далекие времена, которые сейчас Корум вспоминал как самый счастливый период жизни. И в тот момент, когда Корум окончательно узнал своего старого врага Калатина, Илбрек потрясенно воскликнул: «Гофанан! Гофанан!» Не подлежало сомнению, что могучая фигура гребца принадлежала никому иному, как карлику Сиду Гофанану с Гибразила. У него были стеклянные глаза и вялое, неподвижное лицо. «Гофанан снова служит Калатину», — сказал он. «Ты оказался в его власти. Ох, чувствовал я, что этот парус не принесет ничего хорошего». «Даже ты, Калатин, не сможешь выжить на Инискайте», — сурово предупредил Корум. «Его обитатели обладают огромной властью. Они могут вызывать смертельно опасные иллюзии. Давайте все вернемся на твой корабль, снимемся с якоря и продолжим наш спор в более подходящей обстановке». Калатин посмотрел мимо него. Он смотрел на третьего пассажира шлюпки, продолжавшего тщательно скрывать лицо под низко надвинутым капюшоном. «У меня нет никаких возражений против этого острова», — сказал он. «Это потому, что ты еще не видел его воочию», — продолжал настаивать Корум. «Давай договоримся, Калатин, ты берешь нас на свой корабль». Отрицательно покачав головой, Калатин пригладил седую бороду. «Не думаю. Я устал от плавания. На воде я чувствую себя не лучшим образом. Мы высаживаемся». «Я предупреждаю тебя, колдун», — проворчал Илбрек, «что стоит тебе ступить на этот остров, ты будешь обречен, как и другие несчастные, что предшествовали тебе». «Увидим». «Гофанан, подтяни лодку повыше на берег, чтобы я не промочил ноги». Гофанан покорно выкарабкался из шлюпки, провел ее по воде, а потом вытащил на берег. Илбрек и Корум наблюдали за ним.